в Бале сатаны присутствует очень много гостей из разных эпох. 18 века, 17-го, и в основном алхимики, которые страшно интересовали Булгакова, маги, преступники и все остальное. И в конце там самыми последними появляются два героя. И когда Маргарита смотрит на этих гостей, они пришли последними, Коровьев говорит: «Да, это кто-то новенький». Как-то раз Азазелла навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачения которого он чрезвычайно опасался. И этот человек, по совету Азазелла, обрызгал стены кабинета ядом. И, судя по всему, вот это как раз в романе, может быть, единственное место, где отражен слух конца 30-х годов. Так помогли науке. Ничего себе. ПГПУ — это то, что предшественник КГБ. Угу. Это классно. Тебе что, ребро или бедро, который ходит по этой Москве? Привет, это подкаст «Радио Сарафан» и его ведущие Аня Красильщик и Ира Клитеевская. Слушай, Анька, я хочу тебя спросить. Ты писатель, ты не только редактор и ведущая подкастов знаменитых, а еще писатель настоящий. Ты когда-нибудь используешь в своих книжках что-то, что ты где-то что-то такое слышала, какие-то разговоры для, не знаю чего, для каких-нибудь сюжетных поворотов или для того, чтобы нарисовать, обрисовать эпоху или, я не знаю, для чего-нибудь? Есть вообще у тебя в арсенале сплетни и слухи? Слушай, ну, я все-таки детский писатель, и, с другой стороны, знаешь, есть. И тут есть два ответа на этот вопрос. С одной стороны, когда я придумывала сюжет своей книжки, а там такой детективный сюжет. Какой книжки? Ну, у меня есть детская книжка «Давай пойдем в налажку», и там есть сюжет о том, что мальчик ищет своего дедушку, потому что он не понимает, почему его мамы нет папы. А у ее мамы почему, куда делся, значит, муж, не муж, кто он вообще был, почему они ничего про это не говорят. Собственно, сюжет этот я придумала благодаря сплетням, очень старым сплетням о разных знакомых, которые внезапно узнавали, кто их настоящий отец, или которые всю жизнь росли одни, а потом выясняли, что их второй родитель — это кто-то из знакомых, или кто-то, кто вдруг узнавал, что среди их знакомых ровесников есть их собственные какие-то сиблинги. Ну, короче говоря, такого рода сплетни, которые меня, надо сказать, всегда поражали. Мне казалось, что такое бывает. Мне долго казалось, что такое бывает только в литературе. И мне кажется, в каком-то подростковом возрасте я поняла, что на самом деле, что литература все повторяет за реальной жизнью, что все это бывает на самом деле. Я долго уверена была, что даже измены бывают только в книжках. Мне казалось, что этого не может быть по-настоящему. Казалось, что не только ты берешь из сплетен, но и писатели другие тоже. Нет, я тогда не была писателем, я училась в школе, и я помню, что меня поразило, что мои одноклассницы рассказали, что у них дома страшный скандал, потому что папа ночью шептал имя какой-то женщины. Может, он не шептал, он во сне, наверное, говорил. И мама, значит, естественно, устроила страшный скандал. Вот, и они это все рассказали, сказали, что у папы есть любовница. И я такая: как? Ну ведь такое бывает только в книжках. И они такие: чё? В общем, короче говоря, да. Но это одна история штука. А вторая штука — это то, что я часто сижу в гостях и, значит, мотаю на ус и слушаю, о чем люди говорят. А потом, если это какие-то выдающиеся рассказы или разговоры, я прихожу и их почти дословно записываю, чтобы потом использовать. Но так как я никак не напишу взрослую книжку, они все эти разговоры пока что лежат и пылятся. И ждут своего часа. О, какой кайф! То есть это для будущей книжки материал. Вот историки будущего и филологи много узнают о сплетнях из этой книжки, когда ты ее напишешь. И пройдет много времени, и люди забудут о них, о сплетнях. Ну, сегодня мы будем говорить не только о писателе Анне Красильщик, но и еще об одном писателе. Фух. Его зовут Михаил Булгаков. И мы позвали специалиста по его творчеству, булгаковеда Марию Котову, для того, чтобы она нам рассказала про то, какие слухи использовал в своих книжках он. И вообще, какие слухи его тоже окружали. Маш, привет. Привет, Аня, Ира, привет. Привет. Слушай, а скажи, пожалуйста, вообще, какие у Булгакова были взаимоотношения со сплетнями? Любил ли он сам сплетничать? Был ли он героем разных сплетен? Что вообще у него в этом смысле происходило? Я думаю, что да, он любил, ну как любил, он собирал слухи, сплетни, и вообще ему были интересны всякие еще курьезные истории, какие-то необычные. И, например, у тебя в дневнике, который он вел с 22 по 25 год, он прямо фиксирует слухи. В основном они касались политики. Ходят слухи, что ультиматум Кирзона будет поддержан или не будет поддержан. Ходят слухи, что такого-то уволили из издательства, и непонятно, какая будет теперь политика в этом учреждении. То есть он такие слухи, не могу сказать, что он их специально собирал, но он их не пропускал и старался фиксировать у себя в дневнике. Потом, уже в 30-е годы, когда дневники вела его третья жена Елена Сергеевна, она тоже фиксировала слухи и какие-то отголоски, которые веяли в воздухе. Понятно, что в 30-е годы атмосфера была более тревожная и мрачная, чем в 20-е, поэтому слухов было больше. Но и в 20-е годы все это Булгакову было чрезвычайно интересно. И один из таких московских слухов, который в начале 30-х годов активно циркулировал в московской среде, Булгаков тоже поймал, это был слух о том, что при перенесении могилы Гоголя в мае 31-го года из Данилова монастыря, который отдавался под приемник для беспризорных детей, на Новодевичье кладбище, будто бы Гоголь повернулся. То у него была повернута голова, по другим версиям у него вообще не было. Говорили, что ее вообще не было головы. Что ее вообще не было, и тут невозможно не вспомнить эпизод с кражей головы Берлиоза в романе «Мастер и Маргарита». Это такое событие прям было? Мероприятие общественное? Оно было странным, это мероприятие. Оно именно поэтому породило очень устойчивые слухи, которые дошли и до Булгакова, потому что на вскрытии могилы присутствовали и литераторы, знакомые Булгакова. И можно себе представить, что каждый по-своему рассказывал потом эту историю, как это происходило. Литераторы любили подсплетничать, и это вообще была очень питательная среда для слухов. Поэтому до Булгакова дошли слухи, что или Гоголь был без головы, или что Гоголь повернулся в гробу, потому что он боялся, что он может быть погребен во время летаргического сна, и это был его устойчивый страх. И Булгаков, для которого Гоголь был любимым писателем и который досконально знал биографию Гоголя и его тексты, для него, конечно, все это было чрезвычайно интересно. Исследователи говорят о том, что Гоголь отразился даже в романе «Мастер и Маргарита», что главный герой мастер с клоком черных волос и с таким острым носом очень похож на портрет Гоголя. Что у Гоголя тоже был такой острый птичий нос, темные волосы. Поэтому среди... Нет, я все-таки себе представляю его, как Евгения Цыганова. Я теперь тоже, но в романе это брюнет с острым носом. И среди прототипов мастера называют в том числе и Гоголя, а не только Булгакова. Ужасно сложно себе это представить сейчас. Вообще, такой Гоголь, который с этим своей прической... который ходит по этой Москве. Булгакову было важно, видимо, в этот автобиографический образ, а мастер все-таки частично хотя бы автобиографический образ, включить еще и черты своего любимого писателя, прах которого потревожили как раз, когда Булгаков писал «Мастер и Маргариту». Тебе что, ребро или бедро? А Булгаков как бы где-то просто это зафиксировал, его это просто заинтересовало. Да, Булгаков в разговоре со своим другом Сергеем Ермолинским говорил, а вот ты слышал, что Гоголь в гробу перевернулся? Я вот, дескать, так не хочу. И он сам, конечно, тоже как человек, быстро ставший знаменитым, необычайно быстро, привлекал очень много к себе внимания, и очень много вокруг него ходило разных слухов, некоторые из которых ему чрезвычайно не нравились, а некоторые были для него скорее лестными. Какие не нравились? Больше всего ему не нравилось, что ходили слухи, будто бы у него огромные гонорары, потому что в 26-м году одновременно в МХАТе стартовала его пьеса «Дни Турбиных», которая была необычайно успешна. И тогда же состоялась премьера пьесы «Зойкина квартира» в театре Вахтангова. И это была просто бомба в мире театра. И моментально по Москве разлетелись слухи, что Булгаков заработал там 26 тысяч, то теперь он ни с кем не хочет знаться, что он загордился, и что он теперь, значит, такой самый богатый человек Москвы. Его это чрезвычайно раздражало, хотя, конечно, основа под этими слухами была, потому что Булгаков, как говорил Катаев в своем романе «Алмазный мой венец», на некоторое время разбогател. Но, вероятно, не так, как это ходило в московских сплетнях. А какие слухи ему, наоборот, нравились? Хороший вопрос. Я думаю, что ему, конечно, нравились слухи о том, что это такой... Ну, не говорили талант, но что это человек, который поймал свою судьбу, который неожиданно никому неизвестный, а к старту пьесы «Дни Турбиных» в МХАТе Булгаков действительно был не очень известным литератором, что он вдруг стал такой звездой кометой, которая взмыла в театральном мире и стала таким очень ярким явлением. Ему, конечно, такие льстили слухи, и потом к нему на квартиру стали являться незнакомые люди, которые представлялись его поклонниками. Его узнавали на улицах, и к нему приходили домой, хотели, чтобы он посмотрел и дал советы относительно текстов, или хотели просто получить автограф, или хотели просто познакомиться с известным писателем. Интересно, что два таких студента потом написали мемуары о том, как они, значит, пришли к Булгакову и сказали, что они хотят сделать постановку по «Роковым яйцам», а он их отчитал, что они не имеют права этого делать, но потом смягчился и как-то с ними пил чай и разговаривал на разные литературные темы. То есть, с одной стороны, для него это было утомительно, а с другой стороны, я думаю, очень приятно. И какая-то основа под слухами о том, что он зазнался, видимо, тоже есть, судя по его первой реакции. Я думаю, что это, в принципе, было свойственно Булгакову. Известно, что с теми, кого он любил, и с близкими друзьями, он был необычайно обаятельный, остроумный, харизматичный собеседник, а с теми, кому он не доверял, или кто ему не очень нравился, или в ком он мог подозревать осведомителя или просто неприятного человека, он сразу становился холодным, заносчивым и, в общем, таким не самым доброжелательным человеком. Поэтому да, как и всякий слух, в своей основе он имеет какое-то реальное зерно. Прикольно, конечно, что в 20-е годы, при том, что не было телевидения, писателя узнавали на улице. Много ли писателей современных при том, что телевидение и существует, и YouTube, и всех как бы все видят, которых люди будут на улице узнавать? Кажется, нет. Ну да, ну фотография Булгакова была выставлена на Кузнецком мосту. Это известная история перед премьерой «Дней Турбиных». Он сфотографировался в фотоателье с моноклем. Это знаменитая фотография, где он в таком как раз таким заносчивым видом с моноклем, вставленным в глаз, позирует. И эта фотография была выставлена на Кузнецком мосту, поэтому многие, особенно друзья Булгакова, были шокированы тем, что он в таком виде фотографируется для, ну, фактически для широкой публики, как выяснилось. Слушай, ты заговорил про «Мастера и Маргариту», а есть какая-нибудь сплетня, которая там как-то развита, взята за основу, стала источником, нет? Или слух? Вообще, конечно, Булгаков, мне кажется, здесь, в отличие от ранних повестей 20-х годов, которые ориентированы на московские слухи и сплетни, и «Роковые яйца», и «Собачье сердце», это все основано на каких-то повседневных московских слухах, которые тогда были в центре внимания. «Мастер и Маргариту» он писал, ну, условно говоря, для вечности, в 30-е годы. Поэтому, мне кажется, он там уже в большей степени ориентировался прямо на строгие научные источники, когда писал Иерусалимские главы. И когда он писал Московские главы, это все-таки уже был не моментальный срез эпохи, как в повестях 20-х годов, а скорее, уже поскольку он писал роман «12 лет», то это было скорее такое общее представление о Москве, о москвичах и московской жизни, без каких-то конкретных слухов или сплетен, которые могли бы заинтересовать читателей. Единственный слух использовался, если вы помните, в бале «Сатаны» присутствует очень много гостей из разных эпох. 18 века, из 17-го, и в основном алхимики, которые страшно интересовали Булгакова, маги, преступники и все остальное. И в конце там самыми последними появляются два героя. И когда Маргарита смотрит на этих гостей, они пришли последними, Коровьев говорит: «Да, это кто-то новенький». Как-то раз Азазелла навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачение которого он чрезвычайно опасался. И этот человек, по совету Азазелла, обрызгал стены кабинета ядом. И, судя по всему, вот это как раз в романе, может быть, единственное место, где отражен слух конца 30-х годов, ходил слух, что Ягода и его подчиненный Буланов организовали как раз отравление Ежова. Ягода руководил АГПУ. АГПУ — это то, что предшественник КГБ, правильно? Да, АГПУ, потом, насколько я помню, это был НКВД, потом КГБ и сейчас ФСБ. Булгаков очень интересовался АГПУ, ему было интересно все, что связано с этой организацией. И этот слух Булгаков уже в 1938 году включил в черновик романа, и Ягоду и его секретаря Буланова включил в список гостей, как таких злодеев, которые... Слушай, ты сказала, что да, в «Собачьем сердце» тоже какие-то слухи вошли. А какие? Да, «Собачье сердце» — повесть, которую сейчас мы просто читаем как замечательное, смешное, остроумное произведение о том, как собака стала человеком. Во времена Булгакова это была очень актуальная история. Как выяснилось, если пересаживать человеку семенники обезьян, ну, железы обезьян, то человек может омолодиться, к нему вернется бодрость и силы, энергия. Причем там не шла речь только о каком-то половом бессилии и возвращении потенции, а это была именно главная идея омоложения. И с 20-го года, когда профессор Сергей Воронов смог пересадить человеку эти железы и зафиксировать невероятное улучшение здоровья и появление силы и энергии у пациентов, разнеслись слухи, которые охотно подхватили газеты о том, что найден новый способ омоложения. Ну и вообще это вечная тема омоложения, бессмертия, все хотят жить долго. И Булгаков, как бывший врач, не смог пройти мимо. При этом интересно, что кроме Булгакова на эту тему еще вскользь прошлись Ильф и Петров. В «12 стульях» упоминается сикаровская жидкость, которая как раз была таким эликсиром, как считалось тогда, омоложение. Это была какая-то вытяжка из секреций и желез обезьян. И ее рекламировали как главный эликсир для омоложения. Причем это повальное увлечение омоложением было не только в России, но и в Европе. Вот, в одной из статей даже говорилось, что начали протестовать жители Индии, потому что начался отлов обезьян в их священных парках и для поставки в Европу, и в том числе в СССР, и поэтому начались большие волнения в Индии. Индусы требовали, чтобы им оставили их обезьян священных, и никто, чтобы больше не вывозил их животных. Ну, в общем, это была очень известная история, наверное, мирового масштаба. Угу. А что за слух лег в основу роковых яиц? Роковые яйца — это тоже интересный сюжет. Булгаков, я думаю, что в «Известиях» или в «Правде» прочитал небольшую заметку о том, что английский ученый Мэтьюс изобрел специальный луч смерти, лазер, по сути, который может поражать на расстоянии живых существ. И был снят короткий ролик, кадры из которого публиковались в журналах 20-х годов. Это был примерно 24-й год, когда Булгаков как раз написал «Роковые яйца». И я думаю, что его очень заинтересовал сюжет, связанный с лучом смерти и вообще с возможностью каких-то лучей воздействовать на человека или на какие-то другие живые организмы. И он взял это для своего сюжета о том, как профессор Персиков изобретает, правда, не луч смерти, а луч жизни, красный луч, который действует на организмы, они начинают размножаться и увеличиваться. Но на самом деле это оказался луч смерти, потому что в конце повести, простите за спойлер, погибает и профессор Персиков, и, в общем, еще много людей там полегло. Это одна из моих любимых повестей Булгакова, и мне кажется, что это такой экшен, где развивается быстрое действие, очень интересное. Если я правильно понимаю, в отличие от вот этих экспериментов с омоложением, которые реально были, то, что происходило с этим лучом смерти, это все как бы не подтверждается, или за этим тоже есть какая-то реальная основа? Да, потом было разоблачение, что он все придумал, что он, конечно, проводил опыты, но они были неудачными. Он не Булгаков, а этот самый, как Мэтьюс, да-да-да, что газеты раструбили вот эту его новость о том, что вот он смог такой луч изобрести. Потом было опровержение, что на самом деле эксперименты его были неудачными, и этот ролик был фейком, и что в действительности это была, в общем, такая сплетня, слух, который ничем потом не был подтвержден. Ну, Булгаков его взял уже за основу, и потом режиссер Лев Кулешов снял еще фильм «Луч смерти». Ну, в общем, шума было много, потому что это была чрезвычайно богатая идея. И для книг, и для кино в 20-е годы, когда как раз советская фантастика переживала свой расцвет. А я правильно понимаю, что если попытаться за этим найти некоторое общее отношение Булгакова к такого рода экспериментам, то это скорее такое предостережение от их опасностей? Конечно. Булгаков и в «Собачьем сердце» говорит о том, что не нужно вмешиваться, приподнимать завесу, которая скрывает какие-то тайны природы, что все должно идти естественным путем, и зачем несчастного шарика оперировать, если любая баба может родить Ломоносова. Поэтому для Булгакова, конечно, эволюционный путь развития был гораздо важнее, чем опыты и вот это революционное вмешательство в естественный ход вещей. Мне кажется, он в этом смысле вообще был такой не революционер, а, конечно, немного консерватор. Он в этом смысле как будто бы против духа времени, да, немножко идет. Да, он был абсолютно в этом смысле ретроград, и друзья даже считали его немножко таким провинциалом, немножко мещанином, потому что он был вот такой, да, ходил в отглаженном костюме, у него всегда был платочек в кармане, и он довольно сильно... Монокль, да, вот он любил шокировать своих друзей, всю эту богему, Олешу, Валентина Катаева, Ильфа Петрова, которые были как раз такие, как говорил Олеша, любили колебать мировые струны. Булгаков нет, Булгаков был в высшей степени респектабельный, и ему, конечно, были интересны все эти слухи и все эти новости. Он начинал ведь как журналист, писал фельетоны и был чрезвычайно наблюдательным москвичом. Москву он полюбил сразу, окунулся в ее жизнь, и поэтому он как раз такой был любитель поймать какой-нибудь слух или найти в московском воздухе какую-нибудь идею для нового рассказа или для новой повести. И в этом смысле он был, конечно, очень глубоко погружен в жизнь Москвы со всеми ее слухами и сплетнями. А возникали ли какие-то, ну, скорее даже не сплетни, а слухи вокруг того, что он писал? Ну вот, например, «Мастер». Булгаков, когда написал первую редакцию романа «Мастер и Маргарита» в 1928 году, еще надеялся на его публикацию. И он отнес отрывок романа в редакцию дружественного издательства «Недра», а сам роман прочитал своим друзьям. И вот как раз тогда по Москве пошел слух, об этом один из осведомителей рассказывал, о том, что Булгаков написал какую-то новую антисоветскую вещь, рассчитывает ее опубликовать, но, чтобы пропустил цензуру, хочет ее пригладить, убрать все яркие, значит, места, самые антисоветские, пропустить печать и потом, кажется, уехать за границу. Записки осведомителей о Булгакове, которых было довольно много вокруг Булгакова, были опубликованы исследователем по фамилии Шанталинский. И я сейчас посмотрю точно, как звучало это донесение. Какой прекрасный источник по слухам о Булгакове. Там, наверное, собрано все. Да, потому что тогда, конечно, Булгакову все это не нравилось, что вокруг него ходят осведомители, которые потом как-то все доносят в АГПУ. Но сейчас это бесценный источник, во-первых, сведений о том, что Булгаков делал и где был, а во-вторых, о настроениях Булгакова. Какие замечательные люди. Спасибо вам огромное. Да вообще просто так помогли науке. Да, уж не говорите. А, вот, я нашла. Значит, кто-то написал небольшую записку в ГПУ, что Булгаков написал роман, который читал в некотором обществе, и там ему говорили, что в таком виде не пропустят, так как он крайне резок с выпадами. Тогда он его переделал и думает публиковать, а в первоначальной редакции пустить в качестве рукописи в общество, и это одновременно вместе с опубликованием в урезанном цензурой виде. Это как раз речь идет о первой редакции романа о дьяволе, который потом стал «Мастером» и «Маргаритой». И надо сказать, что эта булгаковская любовь к устному бытованию текстов, он с удовольствием сам читал свои тексты, он был очень артистичным и даже хотел быть одно время актером, тоже запускала среду для слухов, потому что даже если произведение было не опубликовано, оно становилось известно в московских кругах. И один из осведомителей писал с раздражением, что даже если повесть «Собачье сердце» не опубликована, но Булгаков ее везде всем читает, и она уже нанесла огромный вред советской литературе и советской власти, потому что уже про эту повесть знают и уже знают, что Булгаков там ругает советскую власть. Поэтому с этой точки зрения это для Булгакова был такой очень хороший канал распространения своих произведений, устное чтение, которое он любил. Есть сам издат, а есть уст издат. Уст издат, да. В 20-е годы это все было такое сарафанное радио. На булгаковские чтения собиралось много народу. Вот я поэтому и спросила, ходили ли какие-то слухи про то, что, собственно, он написал. Ну вот по поводу «Собачьего сердца» ходили. «Роковые яйца» он опубликовал, поэтому это все могли прочитать, и это сразу стало бестселлером. К тому же на такую злободневную тему, которую все обсуждали про эти «Лучи смерти». С «Мастером Маргаритой» меньше, потому что, когда он первый раз прочитал этот роман и решил его публиковать, но ему отказали, по какой-то причине это не получилось, тогда он как раз все больше начал уходить в подполье. И, видимо, начал мыслить этот роман уже не таким, знаете, сатирическим обозрением Москвы, как «Роковые яйца» или «Собачье сердце». Все-таки это очень московские повести. А «Мастер и Маргарита» для него стали приобретать такой глобальный масштаб, главный закатный роман. Поэтому чем дальше, тем больше он уходил в тень, и его читали только избранным друзьям, которые точно не будут разносить слухи о том, что Булгаков пишет о дьяволе и о Христе. Это была тайная такая вещь, сокровенная для Булгакова. То есть его просто реально удалось держать в секрете? Это удалось держать в секрете, именно поэтому, когда в 66-м году был опубликован роман в журнале «Москва», это вызвало невероятный эффект, потому что даже какие-то близкие друзья, ну или не близкие, а друзья, которым Булгаков по какой-то причине этот роман не читал, были поражены, что он вот такого масштаба мастер. Например, в Нащекинском переулке у Булгакова был сосед, они делили общий балкон, у них были соседние квартиры, Габрилович, писатель. И он, когда прочитал «Мастер и Маргариту», сказал, что ему и в голову не могло прийти, что Булгаков такой потрясающий писатель. А если бы он знал, то он, наверное, разговоры бы запоминал или разговаривал бы с ним о чем-нибудь более умном, чем там зайти спички попросить. Они оба курили. Вот, поэтому, да, это было откровение, этот роман. И я думаю, поэтому как раз вокруг него появилось много мифов и легенд, потому что это был такой роман, который как будто бы появился из ниоткуда, неожиданно, в 66-м году. Но это уже позже, да, эти мифы и легенды появились? Ты имеешь в виду? Да, конечно, они стали циркулировать после публикации романа и после возвращения в литературное поле остального наследия Булгакова способствовали огромной мифологизации этого текста. Слушай, ну я тебя не могу не спросить, а тебе фильм-то понравился? Я тут не объективный зритель, потому что я с Петром Мансели-Круз консультировала Романа Кантера и Михаила Лакшина, поэтому мне кажется, что все прекрасно. А, ты задействован. Да, мне понравилось. Я могу сказать, что с точки зрения булгаковедения там все очень точно, и видно, что очень много работали с источниками, очень внимательно и бережно. А если говорить о визуальной стороне фильма и об актерах, которых я ничего не знала на этапе консультирования фильма с булгаковедческой точки зрения. Мне невероятно понравился Август Диль. Мне кажется, что это лучший Воланд из возможных. И мне очень понравилась смелая идея, которая могла выстрелить, а могла и провалиться, но, мне кажется, она выстрелила, сделать альтернативную Москву и смешать ар-деко и сталинский ампир вот в такой альтернативной исторической реальности. Мне кажется, что это было отличное решение, которое сразу избавило создателей фильма от бесконечных сравнений, что на патриарших не так, и что было не так. Все эти потенциальные разговоры, они тут же отсекли, потому что вот у нас альтернативная реальность вот такая. Поэтому я с большим удовольствием посмотрела фильм, и у меня нет никаких к нему вопросов и нареканий. Единственное, что мне говорили, посмотрел фильм человек, который не читал «Мастера и Маргариту». Да, такие люди есть. Как он смог тебе про это сказать? Это мне донес третий человек. Это была сплетня. Да, мне в лицо никто не может сказать, я не читал «Мастера и Маргариту». Вот. Он сказал, что не очень понятно. В принципе, не очень понятно, что там происходит. Сложно следить за переключениями, если нет в голове общей канвы булгаковского романа. И я поэтому не могу сказать, это рассчитан фильм на тех, кто уже читал «Мастера и Маргариту», или он будет хорош и понравится всем. Мне кажется, что там все более-менее очевидно и понятно. Да, иностранцев спросить. Да, да. Спасибо большое, очень классно. Спасибо большое. Да, было очень интересно. Очень интересно было с вами поговорить. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Если вы любите Булгакова, то я вам настоятельно рекомендую послушать курс потрясающей специалистки по его творчеству и одного из самых харизматичных лекторов Марии Тамаровны Чудаковой. Она прочитала для нас курс, который называется «Мир Булгакова». И это был последний выпуск второго сезона нашего подкаста. Мы его делали вместе с звукорежиссером Алисой Сливинской, расшифровщиком Кириллом Гликманом, фактчекером Юлией Газатулиной, фоторедактором Наташей Карельской, дизайнером Машей Касаткиной, выпускающей редакторкой Катей Тарасовой и нашими замечательными СММ-редакторами Марией Плевицкой и Настей Муясаровой. Ну что ж, все, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо большое, что нас слушали. Пока. Счастливо.